плед, сокрушенно вздохнул. Да и не только в Гибралтар. О быстрых рейдах, ночных атаках, незаметном прохождении вдоль берега, схватках с английскими крейсерами, как будто дождавшись, наконец, слушателя, долго рассказывал пленный капитан в тот вечер Ушакову. «Надоело, Теодор, руки марать», — признался он к концу беседы. «Но наш флот бездействует. Все большие битвы проигрывает, а я мелкие выигрываю». Утром торговые корабли вошли в порт Магон. Ушаков отпустил французов на уходящем в Тулон датском нейтрале, помахал де Шаплету. «Переходи к нам на службу, Виктор. Моряк ты отменный, у нас заметят. Или приходи на торговом, охранять буду». Граф Северный. В Европе с любопытством восприняли эту таинственную пару. Графа и графиню Северных принимали пышно и с почестями, долженствующими означать принадлежность к императорской фамилии. Опережающая их приезд молва оповещала, прибыл русский наследник престола и его жена. Но наследник ли? В голове Павла выстраивался закон о престолонаследии. Дабы не было ни малейшего сомнения, кому наследовать. Его мать, уже раз осуществившая нарушение традиции, была занята совершенно противоположными мыслями. Она намеревалась полностью отстранить сына от наследования и заменить его великим князем Александром Павловичем. Павел чувствует окончательный разрыв с матерью, с большим двором, нервничает, теряет опору, пишет в отчаянии в Смоленскую губернию своему главному советнику и вершителю, предшествующей внешней политике России Никите Ивановичу Панину, который постепенно устранялся от власти. «Здесь у нас ничего нового нет. Все чего-нибудь ждем, не имея ничего перед глазами. Опасаемся, не имея страха. Смеемся не смешному. Так судите, как могут дела делаться, когда они зависят от людей, провождающих свою жизнь в таковом положении, расстраивающем все. Он видит, что Екатерину все больше окружают наряду с льстецами, проходимцами, бездельниками, люди предприимчивые, выдвинутые из глубин дворянства, из России, и приходит к чудовищному выводу. Завести в империи наемные иностранные войска и флот путем вербовки. Может быть, в Польше, может быть, и ему это больше было по душе, в Пруссии, в других немецких княжествах. Хитрец Панин соглашается, но пишет, для Отечества ничего не может быть счастливее, чем сознание, что природный высокий наследник престола его возрастет до настоящего возмужания в недрах своего Отечества с прозорливейшим проницанием и неутомимой прилежностью, признает непременно государственную должностью самолично управлять и во всем надзирать над государственную обороной. Яко над единственную надежнейшую подпорою целости и безопасности онного. Однако советы Панина вскоре уже были не нужны. Союз с Пруссией и Северный аккорд, который он выстроил, отошел в прошлое. Зародился союз с Австрией, продиктованный движением России на юг. Граф Фалькенштейн, то бишь император Иосиф II, появился в России инкогнито, встретился с Екатериной в Могилеве, побывал в Петербурге. Здесь, зная про прусские симпатии Павла, поухаживал за ним и его второй супругой, прусской принцессой Марией Федоровной. Иосиф пригласил Павла посетить Вену и вообще за границу. Принц загорелся желанием, обратился к своему Панину, как бы устроить эту поездку и встречу с любимым Фридрихом, королем прусским. Панин затеял интригу. Мария Федоровна составила план из 7 пунктов, как обработать императрицу. Екатерина снисходительно наблюдала, оповещенная о малейших шагах Павла, дожидаясь, когда он окончательно попадет в ее сети. Павел пришел робко просить согласия и милостиво его получил. Когда разрабатывался маршрут, Пруссия, конечно же, была вычеркнута рукой матери. Вена, Неаполь, Париж и другие города определены как места паломничества Павла. Цесаревич, раздосадованный запретом посетить Пруссию, воспринимал сначала свою поездку мрачно и меланхолично, да к тому же Мария Федоровна, прощаясь с сыновьями, три раза падала в обморок, чем вызвала брезгливый гнев Екатерины, не любившей этих немецких провинциальных сентиментальностей.